Доланы, Гилдеры. То, что Фолуэлл простодушно именует властью, те считают обыкновенной помпой, стечением обстоятельств. Миром правят не короли, а те, кто возводит их на престол. Выходит, круг замкнулся. Сара Логан утверждает, что крупнейшие евангелические организации, чьи приходы разбросаны по всему свету, имеют связь с ЦРУ. С ума можно сойти. К рассвету Филипп находился уже в самом центре Юты. Мимо проносились долины, складчатые взгорья. Проехав Грин-Ривер, наскоро позавтракал на стоянке грузовиков, опрокинув для бодрости 3 пластиковые чашечки кофе, и поспешил дальше. Слава Богу, с лучами восходящего солнца постепенно растаял в эфире занудный голос Билли Карстерса, а к тому времени, как Филипп подъезжал к национальному лесному заповеднику Фишлейк, заткнулся и Фолуэлл. Теперь монотонный голос диктора излагал новости о последних вылазках бригады дьявола, яркого образчика американского терроризма. Очередная операция бригады и на этот раз носила комбинированный характер. 4 группы орудовали в разных концах страны. Во всех 4 случаях жертвами оказались жители маленьких провинциальных городков Ганнибала в штате Иллинойс, Айронвуда в штате Висконсин, Санбери в штате Пенсильвания и Браунинга в штате Айдахо. Преступления совершены по единому образцу, вне сомнений, по единой, разработанной кем-то модели. Террористы врывались в дома, связывали жителей, завязывали им глаза и увозили подальше от дома. В каждом случае мужчинам перерезались ахиллесовы сухожилия, чтобы не могли тронуться с места, после чего насиловали женщин, глумились над ними, потом убивали. Затем принимались за детей. Девочек насиловали, глумились над ними, так же, как над матерями, мальчиков кастрировали, после этого всех детей убивали. Все эти зверства производились на глазах у мужчин, которых после всего, снова завязав глаза, возвращали по домам. Каждому оставляли записку, отпечатанную на серой бумажке. От рук бригады дьявола не скрыться никому. Из 4 оставшихся в живых лишь 2 оказались способными дать показания. Налетчики одеты в черные штаны и черные рубашки. Поверх легкие черные нейлоновые куртки с ярко-красной эмблемой, черепом на груди слева. Черные вязаные маски на лицах, как у горнолыжников. «Лишь только выяснилось, — продолжал диктор, — что преступления идентичны, к расследованию подключилось ФБР. Однако сотрудникам бюро пока не удалось узнать ничего определенного ни о масштабах организации, ни о том, кто именно в ней состоит. Пока Филипп, огибая город Солт-Лейк-Сити и покидая Юту, выезжал магистралью United States 50 в штат Невада, преступления бригады дьявола обретали все больший и больший резонанс по всей стране. Чудовищное зверство вытеснили как будто всю прочую информацию из общенационального радиовещания. И сколько ни крутил Филипп ручку приемника, радиостанции Юты, Невады, Калифорнии распространялись только на эту тему. Возмущенные голоса наполнили душный салон микроавтобуса. Все высказывались за решительные действия, чтобы призвать бригаду дьявола к ответу, приводили в пример случай, когда освободительная армия симбионистов похитила девочку Петти Херст. Полиция действовала дружно и почти всех с членами бригады дьявола. «Позвольте», — подключались телефонные голоса из Министерства юстиции, «сначала ведь надо обнаружить преступников. Вот в чем проблема». По роду своих занятий Филипп сталкивался с преступлениями террористов. Он видел, как взрывались подложенные в автомобиле бомбы в Ирландии, снимал в Ливане воздушных бандитов, видел, сидя в сайгонской пиццерии на углу площади Пагоды, как 10-летний мальчишка прислонил к окну кафе велосипед, в котором